младшая дочь Костеляна, чьим мужем был капитан Леон Бассен, носила под сердцем сына полных 11 месяцев. И неудивительно, что младенец родился необычайно сильным и к тому же красивым, с темными волосиками и тонким смуглым личиком, похожим на воинственного ангелочка, которого очень украшали широко расставленные черным пламенем пылающие глаза. Будучи спрошен, как окрестить мальчика, Петр выбрал для него имя Венцеслас. В августе того года шевалье де ля Прери был выпущен на свободу. К тому времени королева-мать уже снова помирилась с венценосным сыном, и хотя она никогда более не достигала былой власти, приличие требовало отпустить на свободу ее сторонников. Расставание обоих узников, искренне сдружившихся за годы жизни в крепости Ив, неважно, что в последнее время немалость действовали друг другу на нервы, было исполнено достоинства и трогательности. Перед тем, как покинуть крепость, шевалье напоследок сразился с Петром на учебных рапирах, сыграл с ним напоследок в мяч и на бильярде, затем, обещав Петру замолвить за него словечко в соответствующих местах в Париже, чтобы освободили и его, сел в ожидавшую его лодку и отплыл, провожаемый приглушенными рыданиями русоволосых сестер и громким ревом их ребятишек. А Петр, со сжавшимся сердцем, ощутил, что вот завершился еще один этап его жизни. Опять под руками его рассыпалось и провалилось в бездну нечто, что так долго было для него повседневной реальностью, а он, не считая того, что стал старше на 4 года, все еще ни на 5 не продвинулся на жизненном пути. Поскольку бежать из островной крепости, защищенной исполинскими стенами и бастионами и охраняемой сильными отрядами вооруженных до зубов гвардейцев, было практически невозможно, Петр решил положить конец такой никчемной жизни и только обдумывал способ привести в исполнение сей мрачный замысел. Разбить ли голову, спрыгнув с одного из бастионов, повеситься на веревке, сплетенной из простынь, или уморить себя голодом. У него ведь не было ничего острого, чем можно было бы пронзить себе сердце, как то сделал его отец. Ни огнестрельного оружия, чтобы пустить себе пулю в лоб. И он отлично знал, что попроси он купить для него в городе смертоносного яда, это было бы единственное его желание, в которое ему отказали бы милые дочери Костеляна. А других способов убраться на тот свет Петр не находил. Однажды, когда он сидел, уставившись в пространство, и до одури размышлял о последних делах человеческих, находя в этом какое-то сумрачное наслаждение, к нему подошел сам Костелян и, помолчав, смущенно потоптавшись на месте, задал следующий неожиданный вопрос. «Мсье де Кукан, простите мою смелость. Я знаю, вам тут хорошо живется, и, надеюсь, вы всем довольны. Но все-таки для такого молодого человека, как вы, вечно торчать на одном месте. Что за жизнь? Короче, не хотите ли смыться?» «Пардон?» — не понял Петр. «Я хочу сказать, удрать», — поправился Костелян. «Исчезнуть, бежать, одним словом, смыться». У Петра сильно заколотилось сердце, потому что он знал, Костелян — человек порядочный, не пьющий и не бросающий слово на ветер. «Хотеть-то я хочу», — ответил он. «Да как? О, это, ваша милость, предоставьте мне. Один богатый вельможа во что бы то ни стало желает освободить вас и за ценой не постоит. Все очень просто. Вам достаточно переодеться моряком